мне жалко, что я не зверь, бегающий по синей дорожке, говорящий себе «поверь», а другому себе «подожди немного». Мы выйдем с тобой погулять в лес для рассмотрения ничтожных листьев. Мне жалко, что я не звезда, бегающая по небосводу в поисках точного гнезда, но находит себя, пустую земную воду. Никто не слыхал, чтобы звезда издавала скрип ее назначение ободрять собственным молчанием рыб. Еще есть у меня претензии, что я не ковер, не гортензия, мне жалко, что я не крыша, распадающаяся постепенно, которую дождь размачивает, которую смерть мгновенно. Мне не нравится, что я смерть. Мне жалко, что я не точен. Многим, многим лучше, поверьте, частицы дня, единицы ночи. Мне жалко, что я не орел, перелетающий вершины и вершины, которому на ум сбрел человек, наблюдающий аршины. Мы сядем с тобой, ветер, на этом камушек смерти. Мне жалко, что я не чаще, мне не нравится, что я не жалость. Мне жалко, что я не роща, которая листьями вооружалась. Мне трудно, что я с минутами, меня не страшно запутали. Мне невероятно обидно, что меня настоящий не видно. Мы сядем с тобой, ветер, на этот камушек смерть.